представляем нашего гостя из города Екатеринбург. Тоже практика, бизнесмена. Хотя, Леша, не по бизнесу же, правильно? Вот, сейчас выступление. Ну, как частично? Это тоже? Это тоже понял, дело. Да. У Алексея реализовано много проектов. Что касается, например, школьной темы, у Алексея предприятие «Лидер», оно же все так же все. Вот. Это одно из ведущих предприятий в России, которое комплектует... Школы комплектуют. Комплектует школы. Как раз в том числе, вот, у кого возникает вопрос, например, комплексного решения. У вас же тоже все конторки есть в наличии. Да-да, все есть. Все вот эти вот. Поэтому у Алексея вот такое крупное предприятие. По всей России вы работаете, я знаю. Ну, в основном на севере. Якутия. И у Алексея вообще ряд проектов, и социальных в том числе. И сегодня он расскажет об одном или про несколько? Я затрону про образование, но я буду рассказывать про нашу деревню, да. Вот, потому что вчера Алексей как раз затрагивал... про образование, сетевую форму я рассказывал. Да, про сетевую форму обучения рассказывал, а сегодня про еще один проект замечательный. Про семейные традиции. Угу. Ага. Спасибо. Значит, я хочу рассказать о нашей деревне, семейные традиции, которую мы строим под Екатеринбургом. С какой целью? Не с той целью, чтобы вы приехали, там, купили у нас дом или купили у нас землю, а с той целью, чтобы поделиться опытом и чтобы кого-то заинтересовать, предпринимателей, людей просто активных, чтобы вы тоже могли такое же создавать у себя. Поэтому я хочу поделиться нашей концепцией. Я уверен, что она будет вам полезна. И потом еще несколько причин я расскажу, почему это будет тоже полезно вам, в том числе в Беларуси. Так, что надо вам говорить, да, чтобы перелистывать? Не работает. А, вот, это другая презентация. Так, это уже я нажимаю. Эту презентацию я вчера показывал. Мы потом к ней вернемся, если останется время, и будут вопросы. Вторая у меня презентация там должна быть. Значит, почему сейчас важно, вот, ну, то есть я буду говорить про семейные традиции, про наш поселок, но это все вокруг образования. То есть, допустим, если взять коттеджные поселки, которые существуют там в России, в Белоруссии, вы не найдете коттеджного поселка со школой. Ни одного не найдете. Просто вот вокруг Екатеринбурга, там, в Москве. То есть, ну, наверное, найдете, да, в Московской области. Но это будет ценник там за обучение ребенка. Это, ну, это будет элита из элит, самые дорогие. Почему так? Почему? Потому что люди продают землю и занимаются бизнесом. То есть это бизнес такой, строительство коттеджных поселков, это бизнес. Мы решили пойти по-другому. То есть у нас кооперативная модель, и мы решили создать, ну, такой идеальный коттеджный поселок и стали задумываться, что там должно быть. Вот я сам многодетный отец, и я понимаю, если я буду с утра уезжать из города, вернее, если я буду жить в деревне, и если я буду ездить в город, возить одного в детский сад, второго в школу, в третьего еще куда-то, то я буду целый день проводить в дороге. Но не вопрос, я могу нанять водителя, он будет водить. Но тогда мои дети будут в дороге проводить целый день. А? Я же уточнял, что у вас эта презентация. Концепция семейной традиции, нет? Концепция семейной традиции называется. Значит, тогда мои дети будут проводить целый день в дороге. Что то, что другое, это не то, что нам требуется. И, значит, немаловажно, что мне не нужна любая школа. Мне нужна лучшая школа для моих детей. Мне нужно, чтобы это было воспитание и образование, то есть такого качества, которого хочу я. И поэтому мы стали это создавать. И мы этот поселок создаем вокруг школы. То есть это вот в этом уникальность. И я предлагаю всем задуматься тоже об этом. Давайте я буду тогда у себя сейчас открою, чтобы у меня были напоминалки, о чем рассказывать. И буду об этом говорить. Потом презентацию включат нам. И мы сфокусировались, ну, в самом понятии, в самом названии понятно, какие ценности мы преследуем. Семейные традиции – это значит, что это традиция семьи, и ценность традиции самой. Мы сфокусировались на том, что он... Не, у меня флешки нету. Ну, давай я как-то скину. Куда можно скинуть? WhatsApp там. Нет, у меня флешки... Ну, давай, давай, хорошо. Сейчас потратим 2 минуты. Значит, я буду параллельно попробую рассказывать. Не такая. Сейчас, Леш, пока Алексей скидывает, да. Леш, прям эффективно, вот он, ты мог скинуть? Сейчас скинем. Алексей вот рассказывает о проблеме, как раз, которая есть, ну, а в любом городе, наверное, есть. Екатеринбург – это наша уральская столица, и там тоже проблема такая 100% есть. А я этот вопрос изучал в столице Российской Федерации, ну, в Москве, в смысле, в Московской области. У меня была простая задачка, вот Ром тоже знает, да, этот процесс изучения. Я прям на протяжении нескольких лет ездил под видом покупателя, прям брал своих нескольких детей, и у меня была такая, но я ездил не по всем коттеджным поселкам, то есть есть, например, там, ну, условно, там, Новая Рига, Рублево-Успенское шоссе, где, ну, другие деньги стоят дома, там, и, ну, как бы, в принципе, а у меня был такой посыл, то есть вот, представь себе, как вот, например, Минска даже, вот живет человек, вот он живет вот в спальных кварталах Минска, но у меня такая же тема была с Москвой, ну, вот представляете, вот серые там многоэтажки, вот человеку надо переехать, семья, вот у него 5 детей, там 4 детей. Надо я переехать. Вообще в Москве не представляю, как это вообще решается. Вот, там... решается, то есть я как бы смотрел, что вот она стоит там, ну, к примеру, там 10 миллионов квартир стоит. Вот человек на 10 миллионов что может купить? Я вот посмотрел, он может купить дом размером там 150 квадратов, это как бы лучше, чем квартира там 40-50 квадратов. Конечно. В Москве. И вот смотрел такие коттеджные поселки. Вот для меня они поделились на 2 категории. Одна категория – это непорядочные люди, которые вообще один мусор продают, а другая категория, которые, в принципе, порядочные, дома у них более-менее, но точно то, что сейчас Алексей сказал. Что делать-то с этим? Ну, то есть ты переехал туда, вот у тебя 4 детей, они разного возраста, тебе говорят, а где инфраструктура? Ты говоришь, где инфраструктура? Ты говоришь, ну как, вот они вот здесь по соседству 30 километров от тебя, там, или там 40 минут, там, час езды на машине, и ты вынужден всех детей возить, это огромная проблема. А там, где есть хотя бы даже за большие деньги, школа, детский сад или еще что-то есть, вот там прям сразу x2, x3 цена. То есть 10 миллионов стоил дом, а там сразу он 20 начинает стоить. Вот. И Алексей предлагает как раз решение такого вопроса вот на кооперативной основе. Да. Но сейчас запустят все-таки презентацию, и мы с картинками увидим. Картинки, я буду пока рассказывать, что картинки все живые. То есть у меня на презентации нет картинок, которые не связаны с нашим поселком. Большинство фотографий – это именно оттуда. Пока у нас чистое поле. То есть я сейчас рассказываю концепцию, сейчас у нас чистое поле, но, соответственно, это вот как раз вот наше поле. А это наш поселок, который будет, вот эту вот справа бы вот штуку еще убрать как-нибудь на весь экран, будет красивее. Вот, соответственно, мы поняли, что нужно строить немножко по-другому. Значит, тогда, соответственно, как нужно строить по-другому? Ну, в первую очередь, в центре должна быть школа. Дальше мы решили, кто должен быть у нас в поселке. И мы поняли, что если мы будем, опять же, заниматься продажей земли, как занимаются все остальные, то мы придем к такому же результату, как и приходят другие коттеджные поселки, где люди неплохие, то есть, бывают, как вот Кирилл сказал, но вообще как бы бывают и нормальные люди. Просто они не задумываются об этом, потому что все делают так. И, соответственно, мы поняли, что, с другой стороны, есть общинники, да, то есть родноверы, там, значит, родные, как это называется, там, звенящие кедры России, и вот это вот движение. И там, соответственно, родовые поселения. И это другой, как бы, вектор, то есть в другую сторону перегиб. Нам не нравится ни то, ни другое. Соответственно, мы стали создавать что-то свое, но учитывая плюсы той стороны и минусы и плюсы этой стороны. Так вот, значит, мы сфокусировались на том, что какие у нас должны быть традиции, ценности, какие у нас должны быть ценности, чтобы вокруг этих ценностей создать сообщество нормальных, обычных людей, горожан, которые, значит, переедут вместе с нами жить, но чтобы они разделяли наши ценности. Мы, соответственно, сформулировали такие ценности. Ну вот 2 из них – это прямо в названии сфокусированы, а 3-я – это ценность, это честь. То есть, соответственно, мы сфокусировались на 3 основополагающих вещах – семья, традиция и честь. И, соответственно, таких людей мы ждем в нашем поселке. Ну вот, да, в центре семья, традиция и честь. Вот здесь вот у меня на презентации есть такие вот, значит, вражеские эти квадратики. Там видео. Там видео, там всякие ссылки, презентацию я тоже скину. Так, ну что, перещелкиваться будет, нет? О, семья. Так, первая ценность семьи. Значит, что это такое? Значит, это значит, что в самой архитектуре нашего поселка, про архитектуру я тоже потом скажу, заложена ценность семьи. Там будет скульптурная композиция, олицетворяющая семью в трех поколениях. То есть это дети, родители и деды обязательно. Деды – это очень важный момент, потому что, по большому счету, я строю вот эту вот деревню для своих внуков. То есть я понимаю, что я как бы очень много накосячил, извиняюсь за выражение, в воспитании своих детей. Но я хотя бы хочу не упустить своих внуков. И я, соответственно, для них это создаю. Поэтому родители, деды и дети, это три поколения, очень важно. Всегда воспитанием на Руси занимались деды. И вот этот момент мы хотим у себя реализовать. Школа и детский сад в центре, это я уже сказал, и семья, это именно в этом проявляется. Дальше, у нас будет православный храм в честь святого семейства, и тоже это достаточно уникальное такое, значит, явление. Значит, мы приглашаем родителей, детей, семьи, и наш покупатель, это наш, значит, сосед, это не человек, как сам по себе, а это именно семья. То есть и дальше больше того, мы отдаем предпочтение многодетным семьям. Мы специальные цены там делаем для многодетных семей, потому что многодетная семья – это наш идеальный сосед. Потому что в многодетных семьях дети другие, они по-другому смотрят на мир, и это отличает их очень серьезно от детей в обычных семьях. Хотя какая обычная? Вот многодетная – это должна быть обычная, по идее. Значит, у нас принятие решений, значит, происходит в круге. То есть мы преследуем единогласное принятие решений. Значит, у нас кооператив, соответственно, там система специально разработана, Геннадий Семенович нам помог, значит, как, значит, принимать решения в коллективе, там 100 человек, 300 человек, 1000 человек, неважно. То есть в круге все равно остается 9 человек выборщиков. И так вот эти выборщики, это обязательно для каждого из них, это наличие семьи. Это, ну, желательно наличие не просто детей, а желательно наличие внуков. Ну, хотя бы внуков, если нет, ну, хотя бы это движение в эту сторону, да. Ну, и еще несколько там критериев, которые важны для выборщика. Например, наличие своего дела и тому подобное. Дальше. Значит, почему это то, что мы сейчас делаем, почему это важно особенно сейчас? То есть вот есть, пожалуйста, в 2021 году принята стратегия национальной безопасности номер 400 от 2 июля 2021 года. Первый национальный приоритет в Российской Федерации, я думаю, что и для Беларуси то же самое, значит, сбережение народа России, развитие человеческого потенциала, повышение качества жизни и благосостояния. То есть мы полностью соответствуем вот этому критерию. И там этих критериев порядка 9, из 9 критериев мы там по 7 100% соответствуем. Вот наше решение. И буквально недавно указ президента о духовно-нравственных ценностях в ноябре месяце вышел. Тут вообще просто вот все про нас. Вторая ценность – это традиция. Что такое традиция? Значит, почему это важно? Значит, человек, который не укоренен в традиции, он как бы на двух стульях пытается усидеть. То есть в этой традиции, в традиции там, допустим, то есть если человек не определился, в какой он традиции, на него нельзя положиться. Нельзя понимать, как он будет принимать решения, какая у него система ценностей будет. Поэтому традиционная вещь – это не значит, что все должны быть там православные, или все должны быть ведисты, или там мусульмане все были. Такого невозможно, особенно на Урале. То есть у нас очень много разных людей, и разных конфессий, и разных традиций. И мы, соответственно, собираем максимально разных людей, но важно, чтобы этот человек был твердо стоял на ногах, то есть он был укоренен в традиции. Ну а любая традиция определяется тем, что... И это, кстати, вот в указе президента и в Конституции у нас даже это закрепили, что традиция начинается с того, что мы признаем Господа Бога. То есть этого не было никогда. То есть это вот впервые в это изменения такие в Конституции в 2020 году внесены. Значит, раздельное обучение в школе мальчиков и девочек, то есть это абсолютно традиционная вещь, она всегда такое разделение было, и только буквально 50 лет мы учимся в совместных классах. Обязательно для принимающего решения в совете укорененность в традиции, то есть человек, который... Мы можем взять соседа, который еще не определился. Мы такого возьмем соседа, такую семью возьмем. Потому что в банке с солеными огурцами, кто туда не попадет, он будет соленым. То есть вот просолится со временем. Но если человек не укоренен в традиции, с ним невозможно договариваться и с ним невозможно принимать решения. Поэтому в совет он не сможет войти, пока он как-то не определится по жизни, кто он и чего от него ждать. Да, вот Конституцию я уже упомянул. Национальный приоритет 7 в стратегии национальной безопасности номер 400. Это, я считаю, вообще важнейший документ, который просто надо изучать и изучать. Ну и, соответственно, вот к нему указ президента о духовно-нравственных ценностях – это разъяснение к вот этому, к стратегии национальной безопасности. Третья ценность – это честь. Что такое честь? По-простому это можно сказать так. Мы считаем каждого человека честным изначально. То есть мы относимся к нему как к честному человеку. С оговоркой, что пока не доказано обратное. То есть мы относимся к человеку так. Соответственно, что такое? Что такое честь? Мы не будем иметь дело с человеком, поступившим нечестно и отказавшимся восстанавливать свою честь. Даже если это очень выгодно, а это всегда выгодно, когда вот нечестно, это всегда очень выгодно. Всегда вот эти вот вещи взаимосвязаны. Мы, значит, прекращаем взаимодействие с таким человеком, с таким подрядчиком, с такой семьей. И зачастую вот очень многие говорят, что вот вы какое-то сообщество пытаетесь собрать, но чисто юридически у вас никаких прав нет. Это действительно так. То есть мы как община, там, как кооператив повлиять на какого-то одного человека не сможем. Он захочет 3-метровый забор поставить, он его поставит. И юридически на него воздействие очень сложно, воздействовать очень сложно. Но общественно воздействовать можно. То есть вот это вот влияние сообщества, оно имеет место быть. Моя честь, чистая совесть, репутация – это не только моя, но это и моих родителей, дедов, которые мне это передали, и это моих детей, это моих внуков, это передается через поколение. То есть, соответственно, вот здесь высказывание «прибыль превыше всего», но честь превыше прибыли. Это такой девиз купцов, купечества нашего российского. И, соответственно, мы тоже не хотим быть разгильдяями. Совесть – лучший контролер, каждый человек. А, человек, утративший честь, не способен к творчеству, созиданию. Это я вас отправляю к Геннадию Семеновичу. Он об этом целый семинар 3-дневный проводит. То есть это очень простая вещь, но ее очень трудно понять, вот именно вот проникнуть в эти вещи. То есть человек, ну как бы он обрубленный получается, то есть буквально в какую-то небольшую оплошность, казалось бы, но на этом я останавливаться не буду. Короче, честь – это очень важно, и мы ставим ее во главу угла. Вот я на эти ценности много времени потратил не просто так, потому что это очень важно, это я не знаю, там, 40-летний мой жизненный опыт мне... Так, да, вот. Значит, место у нас очень удобное, недалеко от города. То есть это важно, потому что если поселок будет находиться там в 80 километрах от города, ну, это будет далеко. Хотя для Москвы, может быть, это нормально. То есть, соответственно, для Екатеринбурга это вот 20-30 километров, как в среднем, и для другого любого мегаполиса это оптимальное расстояние. Ближе будет уже неэффективно, потому что город будет расширяться быстро, достаточно быстро, и от ЕКАДа, ну, километров 10, наверное. Но ЕКАД у нас далеко, то есть он прямо такой объездная чисто дорога. Это не как МКАД. Так, что-то опять не перелистывается. Так, лишний. Так, чистая экология, то есть место экологически чистое, это очень важно. Я на этом останавливаться не буду, но это очень важный показатель. То есть это прямо вот мы выбирали специально вокруг Екатеринбурга самое чистое место. У нас есть чистые места, но, которые считаются чистыми, но по другим, значит, оказывается, что там какие-нибудь радоновые какие-то выходы, и это очень вредно. Давайте перелистывайте тогда вы, потому что что-то у меня не листается. Школа. Значит, про школу я расскажу отдельно. То есть я вчера рассказывал о сетевой форме реализации образовательных программ, и именно благодаря этой программе мы как раз и можем построить школу, которая нам нужна. То есть школа – это не здание. То есть здание школы – это последнее, о чем мы задумываемся. Мы задумываемся о методиках, мы задумываемся о том, что мы должны создать для наших детей в Екатеринбурге самую лучшую школу. И самую лучшую – это не значит, что там какая-то там, значит, по каким-то там критериям, там, по каким-то рейтингам там, и так далее. Самую лучшую – это в том качестве образования, в том качестве воспитания тех людей, которых мы хотим воспитать. И в Екатеринбурге лучшую, а для наших внуков, то есть мы задел делаем там на 20, там на 30, там на 40 лет, мы строим школу для наших внуков лучшую в России, там в мире и так далее. И это такой амбициозный замах, но если не ставить больших целей, не придешь к высоким результатам. Значит, заочная форма обучения. То есть, что такое заочная форма обучения? Почему она нам здесь позволяет реализовать то, что мы хотим? Потому что мы становимся свободны в программе. Ну, достаточно свободны. Там мы все равно должны быть, реперные точки должны будем соблюдать в соответствии с законом образования там, и всеми остальными подзаконными актами. Но мы значительно проще. Например, мы можем использовать русскую классическую школу. То есть вот Кирилл тоже базируется на начальной школе. Нет уже? А? Вот, я про это и говорю, что, значит, мы можем взять те методики, которые работают. То есть от РКШ взять методику, там, ну, в началке это самое лучшее решение на сегодняшний день из других вариантов. Конечно. Ну, ладно, мы это поспорим с тобой отдельно. Вот, соответственно, значит, и так далее. То есть и эта сетевая форма нам это позволяет. Потому что мы в муниципальной школе, только, значит, реперные точки, когда мы должны какие-то аттестацию сдать. А все остальное мы свободно можем обучать детей, хоть математику там за год всю проходить и так далее. Раздельное обучение для мальчиков и девочек. Тут я не останавливаюсь, тут уже рассказали. Детский сад. Мы собираемся начинать с детского сада и там физкультурный зал отдельно. И такое, что развитие научного познания в лесном, то есть у нас лес, там фруктовый сад, тепличное хозяйство, и все это, значит, школа позволяет, ну, вот именно какие-то практические навыки получить вот в этих всех вещах. Давайте дальше. Если останется в конце, я там про сетевую форму расскажу. Но это вот схема поселка, и вот школа, это вот центральная композиция у нас, и вот школа у нас как раз в самом центре находится. Это как раз здание для девочек, для мальчиков, и детский сад, и физкультурный зал. Давайте дальше. Да, 4 здания под школу, да. Но это не школа на 1000 мест. Это же маленькие все здания, небольшие, 200, там, 250 метров, 300. Так, инфраструктура, значит, я уже сказал, скульптурная композиция, пешеходные, значит, техзадание у нас такое, чтобы мама с коляской могла, значит, проходить. Потому что это для нас актуально. Образовательный центр, он не только для школьников, но и для тех людей, которые там будут, потому что обычно школа там вечером пустует. Также мы создаем коворкинг, то есть это такой соседский центр, библиотека там, все это, значит, в одном, потому что, ну, очень многие люди на удаленке, значит, сейчас могут работать, зарабатывать и, соответственно, не ездить в город вообще. То есть, соответственно, ну, лично я могу работать на удаленке, управлять своими проектами. Соответственно, вот для себя и для таких, как я создаю, вот мы создаем коворкинг, то есть такое место, где будет встречи всех соседей там и так далее. И в том числе, ну, это выглядит как, просто как современный коворкинг. Дальше магазин типа «Жизнь Март». Ну, «Жизнь Март» вы, наверное, не знаете, но вот там «Вкус Вилл», например, там слышали, да, то есть вот такого типа магазин с полезными продуктами там и свое тепличное хозяйство, ярмарка фермерских хозяйств, продуктов. И, значит, у нас там парк на территории образовался, и, соответственно, там будет парковая зона и фруктовая роща. Вокруг храма у нас еще фруктовая роща. То есть мы очень много вкладываем в инфраструктуру. То есть оно, как бы, это нереально много для любого коттеджного поселка. То есть вот, например, у нас есть коттеджные поселки там, по 600 гектар вокруг Екатеринбурга. Вот там они могут себе это позволить, потому что для них это, ну, небольшое вложение в инфраструктуру. Мы же создаем это не с целью там, заработать, купить дешевле, продать дороже, а мы создаем это по кооперативной модели. То есть мы собрали все расходы, которые нам нужны, и вот эти расходы разделили на стоимость участков. И продаем это. И получается там примерно в 2 раза дешевле, чем рыночная цена мы продаем. Давайте дальше. Ну, про кооператив я немножко расскажу. Ну, то есть вот весь этот наш, получается, схема нашего поселка и вот та инфраструктура, про которую я говорил. Вот здесь вот у нас храм будет, то есть это, вот отсюда начну. Вот это центральный въезд, это, значит, пешеходная зона, здесь школа, детский сад. Вот это вот у нас парк, получается, парковая зона. Здесь у нас водоем, значит, ну, пожарный водоем, но мы его хотим сделать, чтобы там и купаться можно было, и все. И вот здесь у нас коворкинг, это, значит, второй въезд, тут, соответственно, магазины, ярмарка, и второй въезд, он как бы в горку так поднимается, и на горке там церковь, вокруг церкви фруктовый сад. То есть вот такая вот у нас инфраструктура, вроде ничего. А, ну вот теплицы еще здесь. Вот здесь вот теплицы у нас вдоль дороги получается. Но это условно такое место, которое мы оставляем для тех фермеров, которые, ну вот, хотят быть фермерами, да, и, соответственно, хотят выращивать. То есть мы надеемся, что они будут выращивать не только для нас, но и там, и на внешний рынок тоже. Давайте дальше. Железная дорога у нас где-то 3 километра от нас. То есть ее слышно, то есть как бы вот особенно зимой, там, когда тишина. Пешком до станции, ну, 2-3 километра, там нормально, можно пройти, да-да. Это не так далеко, но с точки зрения слышимости это далеко. 139 участков у нас. У нас очень небольшой поселок. Вот, но это вот про церковь, соответственно, то есть мы все официально получили благословение митрополита нашего Екатеринбургского, который по совместительству, он еще и глава патриаршей комиссии по образованию, то есть он отвечает, он как министр образования в сфере, значит, в православной церкви. Вот, соответственно, то есть тоже очень интересное у нас взаимодействие с ним, и мы познакомились за счет того, что я просто ему рассказал, что вот мы строим такой поселок, он очень заинтересовался, никаких там не было каких-то подковерных историй. Так, ну тут я, в общем-то, все рассказал, благословение там, это у нас был день рождения нашего поселка, то есть мы его приурочили к день, в этом году в первый раз у нас праздновался день любви, семьи и верности Петра и Февронии, вот, и мы, соответственно, это будет наш день рождения. Давайте дальше. Вот, это про церковь, то есть вот я уже сказал, где она находится, давайте дальше. Значит, архитектура. Значит, вот все, вот до этого я все рассказывал, значит, очень много. И ничего не сказал про нашу архитектуру. На самом деле, вот мы продвигаемся, значит, через то, что мы говорим, что у нас не просто поселок в Яндекс.Директе, мы пишем, что у нас ВАСТУ поселок. Все, и у нас сразу же приходит целевая аудитория. Кто такой знает, что такое ВАСТУ? Вот, очень мало людей, но это очень заинтересованные люди, которые слышали об этом. Так вот, значит, у нас, значит, Сергей Александрович Балута, это я книжку его, значит, на подложку положил. Она, кстати, вот продается там вот у ребят, у них есть там эта книжка, можете купить и первая, и вторая. Вот, соответственно, я посмотрел, кто в России занимается ВАСТУ, Балута, это номер один. То есть рядом никто не стоял с ним. То есть очень многие люди занимаются вас туда, но вот именно с таким опытом это человек номер один, архитектор номер один. Он 40 лет занимается этим и издает книги, и, значит, систематизирует знания. И самое главное, что он не зациклен там на том, что васту – это индийская архитектура, то есть она с Индии к нам пришла. То есть это ведическая архитектура, скажем так. Но он берет также, китайскую изучил фэншуй еще там 20 лет назад, и он изучил древнерусское зодчество. Соответственно, все эти вещи он совмещает и, соответственно, выдает уникальный результат. То есть самый лучший для людей, то есть самое лучшее строение, расположение там, и так далее для людей. Значит, у нас уникальный рельеф участка, и за счет этого получаются благоприятные зоны, ну, то есть у нас весь участок благоприятный. Главный архитектор, я сказал, древние традиции русские и мировой архитектуры, применен принцип золотого сечения, то есть расположение по сторонам света, то есть вот просто вот даже по сторонам света очень сложно найти участок, который бы соответствовал всем критериям, там север, юг, восток, запад. Вот. Посажением, да, в том числе. Ну, то есть вот древнерусское зодчество – это как раз посажением. Сажение – это значит размеры человека, то есть берутся размеры главы семьи, супруги его, и дом строится в соответствии с этими размерами, то есть чтобы человеку было максимально комфортно вот именно этому человеку проживать в этом доме. Значит, а золотое сечение там у нас применено в самой архитектурной. Ну, вот сейчас будет следующий слайд, я вам покажу. Пока не надо. Значит, об этом я скажу. Въезды в определенных местах, на каждый участок въезд в определенном месте, то есть самое благоприятное там и так далее. Водоем в благоприятном месте, инфраструктура, все на своих местах. Как Сергей Александрович сказал, это самый сложный проект был, который он реализовывал, и это, по большому счету, единственный в России, да не только в России, то есть они же по всему миру взаимодействуют, эти архитекторы ведические, ну, про весь мир не буду говорить. Короче говоря, в России это, ну, вот, наверное, единственный поселок, который правильно все там максимально соответствует. Соотношение сторон участков там 1:1, 1:25, 1:1:33, ну, то есть там вот эти все соотношения имеют значение. Там Сергей Александрович целый час про это рассказывает, я тут не буду вдаваться. Расположение домов, значит, у нас утверждается, ну, то есть вот человек приходит и говорит, вот я хочу, например, дом построить в другом месте, вот вы определили там пятно застройки. Как это решается? Ну, вот, или, например, я захочу трехэтажный дом построить, или еще что-то. Мы говорим, все решается очень просто. Вот у нас есть главный инженер и главный архитектор. Вот они должны утвердить. То есть вот как вот в большой стройке, в малоэтажном строительстве никто не соблюдается. Вот просто если компания строительная соблюдает нормы, строительные нормы, они выносят это на первую строчку и говорят, мы соблюдаем нормы. И это конкурентное преимущество в отличие от других строительных компаний. В малоэтажном строительстве строят кто во что гораст. Как правило, там нанимаются какие-то бригады иностранных граждан, и которые строят, ну, понятно как. Вот, соответственно, у нас мы идем здесь такой профессиональный подход к строительству, который, в общем-то, так и должно быть, по идее. Вот. И таким образом мы добиваемся, чтобы как минимум соседи не смотрели окна в окна, потому что в коттеджных поселках это сплошь и рядом. Панорамные окна, про которые рассказал Кирилл, сосед строит трехметровый забор в 5 метрах. И, ну и как бы твои панорамные окна или там второй свет, ну понимаете, да? Все это бесполезно. Дальше. Стараемся добиваться идеального вида из окон на каждом участке. У нас рельеф такой, что это позволяет. То есть у нас большинство, значит, участков будут солнышко встречать, которое всходит с востока. То есть вот весь восточный, вот северо-восток у нас очень хорошо открывается. Заборы 1,20 м, мы согласовали очень маленькие заборчики, 1,20 м. Это действительно такое кардинальное решение, которое многих пугает сначала. Но зато это располагает к общению, к взаимодействию, то есть к соседскому между собой. Значит, давайте дальше. Ну, вот здесь видно, давайте я покажу вам только вот золотое сечение у нас, где прослеживается. То есть у нас вот эта вот скульптурная композиция, потом вот соотношение вот к этому квадрату, потом соотношение к этому квадрату, потом соотношение к этому квадрату. Это все, значит, одно и то же соотношение, которое, значит, ну, выверено там в правильных пропорциях. Квадратные участки. И вот это вот золотое сечение, оно задает, ну, как бы такую... транслирует идею, которая вот в центре здесь стоит. Это идея семьи, традиционной семьи, трех, значит, поколенной. Она задает это на окружающее там пространство там, вплоть до десятков километров. Давайте дальше. Строительство. Здесь мы тоже заморочились. Значит, у нас в строительстве это служба технического заказчика. То есть каждый может строить, что захочет. Но мы создаем службу технического заказчика, как в настоящих строительных, значит, управлениях капстроительства, которая будет контролировать и принимать все этапы стройки. То есть неважно, какая строительная компания строит, мы организуем не просто технический надзор стройки, а именно службу технического заказчика со всеми вот этими вот, кто разбирается в строительстве, поймет, о чем речь. Это серьезный момент. Дальше. Дома индивидуальные. То есть мы создаем индивидуальные и, значит, строим по сажениям. Но если человек хочет построить типовой, мы тоже ему запрещать не будем, просто объясняем, почему так лучше, чем, значит, типовой дом. Значит, разработка проектов и рабочей документации при необходимости. То есть у нас множество. И подход такой. Большинство, значит, тех, кто у нас задействованы там в строительстве, в инженерных каких-то сетях, это наши соседи. То есть это в первую очередь мы отдаем им предпочтение. То есть если проектировщик у нас живет в поселке, то, соответственно, ему и проектирование мы отдаем. Дальше мы ведем, значит, огромное количество переговоров со всеми, значит, строительными компаниями, которые там более-менее там крупные, там, значит, активные вокруг Екатеринбурга строят малоэтажку. И, соответственно, отбираем и проводим вот эту работу, чтобы людям потом порекомендовать. Ну и опять же, предпочтение мы отдаем тем, кто у нас построит дом. И когда мы говорим про ВАСТу, то есть мы отдаем тем строительным компаниям, которые являются нашими соседями. Потому что если он сам здесь живет, то он по-другому будет относиться к строительству соседского дома. Потому что, понимаете, да? Вот. И, значит, при анализе технологий, материалов мы учитываем не только экономические, технические характеристики этих материалов, но и по ВАСТу там есть целые предпочтения. То есть для вашей семьи надо там больше заземлиться. То есть вам надо дом каменный строить, а другому надо там более легкий. Соответственно, ему из дерева лучше строить, а этому там еще что-то. И, соответственно, там очень много таких нюансов, и мы все это стараемся учитывать. Мы проводим консультации с архитектором по каждой семье. И в том числе там есть очень много таких решений, которые, ну, повсеместно применяются. Например, теплый пол. Ну, это сейчас все дома отапливаются теплыми полами. А оказывается, значит, энергетически это вода, которая бегает. Ну, электрический теплый пол я вообще не говорю. Это просто, ну, очень вредно с точки зрения даже воздействия такого, значит, электромагнитного, да. А вот, оказывается, водяной теплый пол, он тоже очень вреден, потому что у тебя как бы размывает ауру. Как бы ты к этому не относился, но это, тем не менее... И в том числе это. Так вот... Так вот, значит, то есть вот множество таких решений, которые, казалось бы, вот неочевидных, но мы находим эти решения. То есть вот, ну, для теплых полов, ну, такой компромисс мы тоже нашли. При анализе, так это я сказал, значит, акцент делается на энергоэффективных. Да, мы, кстати говоря, значит, тепловые насосы, например. Вот, знаете такую технологию тепловых насосов? То есть это когда на 50 метров под землю бурится скважина и достается оттуда вода. Прекрасная технология. Но и поднимается вода, она на 5 градусов теплее, на разнице температур, как по принципу холодильник, наоборот, работающий, подогревается это все, и, значит, дом отапливается. То есть очень классная технология, но просто ее очень дорого делают, то есть она дорогая. Газ у нас будет, но он будет не нужен, потому что эта технология, она там на 20-30% дешевле, чем газ получается. Отапливается электричеством, а значит цена будет меньше, чем газ. И, ну, обычно эта технология дорога вот при реализации. То есть вот когда строится, там нужно там от 1,5 до 2 миллионов вложить на систему отопления. Так вот мы... Да-да, вот мы как раз этот, нашли такого производителя, который нам сделает это все значительно дешевле, там 200, от 200 тысяч стоит вот эта установка. Она купится там за пару лет. Вот, ну то есть мы вот в это очень много вкладываемся, потому что, ну, у нас целое сообщество уже сформировалось, и там и архитекторы, и строители, и проектировщики, и инженерные работники, и все, значит, как бы нацелены на то, чтобы, ну, вот сделать что-то такое очень интересное. Со строительными компаниями сказал, создаем, значит, и все это мы строим по кооперативной модели. Это значит, что должно быть максимальное качество при минимальной цене. То есть, ну, цены вообще быть не должно. То есть в нашем представлении должна быть себестоимость строительства. Вот сколько стоят материалы, столько будет стоить этот дом. Ну, материалы и работы, естественно. Давайте дальше. Инженерные решения, то есть тоже очень много здесь мы в это вкладываем. Значит, инженерные заборы у нас там, в кооператив заложена финансовая модель. Но я на этом останавливаться не буду, чтобы, значит, больше времени на вопросы какие-то осталось. Кооперативная модель. Я уже про нее проговорил, но еще раз повторяюсь, что это система единогласного принятия решений. То есть это девятка, каждая улица, условно говоря, выбирает выборщика. Этот выборщик приходит уже на совет. Ну, у нас два уровня, так может быть и три уровня, там, допустим, если в крупной какой-то, и больше может быть уровней. Но смысл в такой, что в круге, вот в этом, в единогласном принятии решения должно быть не больше 9 человек. При этом, значит, за каждым из этих 9 стоят еще другие там семьи. И таким образом мы добиваемся единогласного принятия решения. Это очень важно. То есть очень важно договориться всем. Потому что если один человек с чем-то не согласен, то этот один человек может быть прав, а все остальные неправы. Или он может заблуждаться, но он тогда уйдет в отказ, и это приведет к расколу. То есть единогласное принятие решения – это ключевой момент. Финансовая модель у нас открытая, то есть у нас все расходы, все доходы, все понятно, то есть куда деньги вкладываются. То есть кооперативная модель позволяет это сделать честно там, по отношению к людям. Значит, прорабатывается возможность самофинансирования. Ну, пока мы этого не достигли, но мы, в принципе, и строиться пока не начали. Пока мы в основном в ипотеку верим. Давайте дальше. Да, немаловажным – это биоэнергетика. То есть, ну, например, мы поставили такую, вот фотография тоже реальная, значит, мы поставили такую цель, ну вот, кстати, на фотографии видно, где находится город. Видно, да? То есть у нас черное небо, и вот город светится, хотя город там в 30 километрах находится. Вот, соответственно, в другую сторону город не светится. Значит, мы поставили такую цель. Мы хотим видеть звездное небо. То есть вот когда ночь, мы хотим его видеть. Это значит, что мы все вот эти наши заборчики, маленькие, 1,20 м, делаем такие же светильники, которые светят, пока ты идешь мимо. То есть он зажигается, прошел, погас. То есть никаких на столбах там высоких фонарей там и так далее, чтобы черное звездное небо было у нас, когда все построятся. Вот, биоэнергетика. Значит, мы провели биоэнергетический анализ участка, то есть у нас приходили специальные такие товарищи с этими штуками, да, там с рамочками, все померили. У нас очень высокий энергетический, ну то есть я просто это рассказываю, потому что это важно, то есть важно вот эти вещи учитывать. То есть, например, у нас в среднем я узнал, что есть 3000 бюви, а у нас от 9000 начинается, то есть 3000 это норма считается. А у нас 9000 бюви, 10, там, 11, 12, то есть очень высокие энергетические показатели. То есть это такие показатели, они называются места силы. То есть вот это называют места силы. То есть у нас на территории участка несколько мест силы. Есть. Это человек меряет. То есть, ну, например, приходит такой человек, который чувствует. Нет, это штучки, когда он не доверяет себе. Тогда он этими штучками проверяет. А так человек чувствующий просто. Да, да, именно так. Именно так. Ну, а другой говорит, так или это, или не так. То есть их там двое, трое. А, Бови, да, Бови, да. То есть это достаточно научная вещь. Я понимаю, да. Вот, тем не менее, значит, даже если, как там сказали, даже если это подкова, значит, ничего не значит, а просто вот пусть она лучше здесь повисит. То есть вот с этой точки зрения. Вот, поэтому мы выявили, какие там, значит, зоны, там, значит, места силы, значит, и эти эксперты там по каждому участку могут такую же аналитику провести и что-то подкорректировать. Давайте дальше. Ну вот у нас, например, это выглядит вот так. То есть вот у нас есть место силы, и которое подтверждается, ну реально, что вот этот лес, он должен быть вот такой лесополосой. Когда-то его там в 50-е годы засадили, вот здесь линия электропередач проходит, и вот она должна быть огорожена вот таким лесом. Но в некоторых местах лес вот наступает просто. Вот РПЦ вот здесь будет. Ну, а что здесь такого? Не, подождите, а что здесь такого-то? Нет, ведические вещи, понимаете, это... Так это не ведические, это физика. Вот эти трехзначные цифры, это что означает? Это номера участков. Все нормально с РПЦ. Вот, то есть, соответственно, но и, например, место силы там определилось, а... Да, но любая церковь старинная, она стоит не на любом месте. Понимаете, это определенные места. Поэтому у нас сформировались и места, которые неблагоприятны. И то есть это тоже нужно учитывать. Так, давайте дальше. Я думаю, что это уже все, там конец у меня. Да, значит, это мои контакты. Сколько у нас времени осталось? Но это племянник у меня, а это мои, да. Это тоже, в палатке мы там ночевали, поэтому эта фотография тоже оттуда. Так, сколько времени осталось? 14 минут. Я могу отвечать на вопросы, либо еще презентацию по образованию вернуть. Давайте про вопросы, а там посмотрим. Угу. У меня к подобным проектам всегда один вопрос, как работает экономика поселка, потому что начинателей подобных поселков уже были и в нашей среде, и даже, ну, на Ливадии, по-моему, не докладывали, но был такой проект «Первый поселок», он назывался, там команда, которая «Малоэтажную планету» книжку писали, им занималась, но в итоге ни один из подобных поселков не взлетел, потому что экономика у них не складывалась. Когда жители поселка работают где-то еще, само сообщество не складывается. Просто практика так показывает. Но это было до 2020 года, да? Сильно все изменилось? Конечно. Сколько времени вы после 2020 года работаете из дома? Ну, я и до 20-го работал. Мы единичные, это не показательная история. Это очень большой показатель. Пробок даже на дорогах меньше стало. Но обратите на это внимание. Люди очень сильно изменились. Предпочтения у людей с 2020 года очень сильно изменились. Что люди... делать с заводами, что делать с сельхозпредприятиями, в которых невозможно работать без привлечения рабочей силы к производству, в промышленности во всей... Но давайте по порядку буду отвечать на вопросы. Сельхозпредприятия сегодня требуют рабочей силы там 2% от той рабочей силы, которая требовалась, например, 50 лет назад. То есть другое соотношение совершенно. Техника изменилась. Поэтому я не знаю, что с этим делать. Я не могу решить все проблемы. То есть я говорю о том, что люди, которые приезжают сюда, они имеют возможность здесь и жить, и работать, и воспитывать детей. Будут они так делать, или они будут как на дачу приезжать? Я этого не знаю, поживем, увидим. Но мы создаем такую инфраструктуру, где люди смогут это делать. То есть мы для них такие возможности создаем. Вот. Да-да-да. Я вот насчет предприятия какое-нибудь, сельхозпредприятие, или это рядом с городом, чтобы Мы не то чтобы не должно быть, но у нас вот есть вот фермерская вот эта вот часть, кто захочет, пожалуйста, да. Плюс еще там у нас есть участок земли, который мы планируем. То есть если кто-то активно захочет заняться фермерством, пожалуйста, но мы не зацикливаемся на этом. То есть мы не ставим экономическую модель в зависимости от того, чтобы люди зарабатывали от земли. Нет, это просто земля, это просто жизнь, и зарабатывать, ну, условно говоря, мы создадим школу, в которую будут привозить детей из города, там, и специально для того, чтобы, ну, если там поставить целью там зарабатывать на этом, ну да, это будет коммерческо целесообразный проект, но мы не собираемся просто на этом зарабатывать. А еще про финансовую модель, почему она там срастается. Там все очень просто, вот на этом слайде там есть ссылочка у нас, на финансовую модель, она на Google диске выложена, там все очень просто, цена участков, сколько мы собираемся потратить там, 40 миллионов на инфраструктуру, 40 миллионов на постройки, значит, все остальное там уходит на выкуп земли, на перевод там и так далее. Там все, простая модель. То, что земельные участки продадутся и дома там построятся, абсолютно точно. И у всех так получалось. Проблема в том, что сообщество не складывалось. Ни разу. Ну, то есть я изучал эко-поселения, ездил как раз по ним, сам хотел переехать в какое-то эко-поселение, но в итоге там, ну, просто не работает вся эта история общинная. Вот, она не работает. В первую очередь, у меня есть старшие товарищи, которых я слушаю в этом вопросе. Это вот, например, Геннадий Семенович Чаурин. Он был во всех эко-поселениях, которые существуют там с советских времен, еще с 70-х годов создается. Он это изучает, как он сказал, 35 лет он изучает. И причина, почему не складывается, ну, причин много, да, но одна общая причина – это нет единогласного решения. То есть вот этой системы принятия решений не существует в поселках, вот в этих эко-поселениях. И даже он людям это объясняет и пытается донести, ну, как бы, 15 лет – средний срок. Мы это знаем, и мы этот опыт обязательно используем, учитываем. Да, давайте вопрос. Не, ну мы не первые. Нет, то есть... организация, да, там храм. Вот. Я считаю, что здесь вот все должно опираться на мировоззрение. Здесь люди должны быть в одном мировоззрении, понимаете? То есть невозможно там, допустим, мусульмане, там, если их не объединят вера, да, им сложно будет как-то взаимодействовать между собой. Потому что здесь, наверное, вот такие кластеры, они будут возникать вот как раз на одном мировоззрении. И второй еще у меня такой момент. Да, давайте я на один отвечу сначала, да. А потом второй. Значит, это такая моноконфессиональная деревня, то есть вот там, допустим, у нас там на Урале есть там татарская деревня, там, и там живут, там, например, только татары, и в основном они предположительно мусульмане, хотя там не всегда так. Или там, например, вот в Абхазию, там, или куда-то приедешь в Осетию, там, или вот я в Ингушетии был. Мне очень нравится эти народы, как они живут, это очень классно, как у них там почитание старших, там подростки там стоят у стола, пока ты обедаешь. Ну, то есть чему поучиться, действительно есть. Но у нас так невозможно. Мы на Урале живем. Там 180 разных национальностей, традиций. Ну вот, понимаете, то есть где-то, наверное, это возможно. У нас не так. И этим у нас здорово. То есть этим Урал отличается. То есть мы можем договариваться. То есть мы вот в этом, мы уникальны. Поэтому мы и здесь будем договариваться. И чем более разные люди к нам придут, но разные общие в одном, вот как я сказал, семья, традиция и честь. Вот если они в этом сходятся, в остальном мы договоримся. Да, еще второй вопрос у меня вот, по земле. Вот, так скажем, по нашему русскому мировоззрению, да, землю нельзя ни покупать, ни продавать. Она дается в пользование, да, человеку при рождении, да. Ну и сейчас вот я рассматривал этот вопрос, тоже так же вот у нас совершенно, может быть, случайно совпало, что я также мыслю по поводу таких же поселений давно уже и отработал свою модель. Сейчас, по-моему, есть такое постановление, не знаю, в общем, по поводу аренды на 49 лет земли, земельного участка. В России, я говорю про Россию, да. Но ее надо обрабатывать, это сельхоз. Да, не обязательно. А выделяется эта земля под различные там конфессиональные дела, там Ну, я забыл критерии, но этот указ, он существует, и вот нужно его рассматривать. То здорово. Есть, в моем понимании, да, что как бы это кощунство покупать землю, понимаете? Которая... В моем понимании тоже. То есть я вот купил там, например, гектар земли, а туда-то сколько уходит под землю? Это все мое, получается. Да, так. Совершенно верно. И вот сейчас вот такие вопросы, которые надо решать. Вот. И по поводу энергосбережения тоже вот у нас есть много предложений. Я представляю. Здорово, да. Давайте пообщаемся потом. Инжиниринговая да. компания, которую мы отлично, занимаемся отлично. Этим делом. Мы смотрим все варианты. То есть я был в Японии, как в самой тепловые такой насосы, энергоэффективной это стране. И мини-газ тоже, как бы я энергетик, и в этом плане это. Хорошо. Хорошо, хорошо. У нас там источника нет для. Вода должна быть обязательно. Чем больше воды, потому что это источник жизни. Обязательно участок должен быть, да, с водой. Да, не, река, ручей, вот в таком плане. Ну, хорошо, но у нас ручей есть, но такой, это, условный. Опыт Зеппа Хельсера, кстати, тоже пермакультура, я советую его применить. Да, потому это что из ручейка можно море сделать. Хорошо, хорошо, мы с вами пообщаемся потом отдельно. Я уже забыл вопрос. У вас же не будет центральной канализации? Центральной нет, у нас ручейки отдельно. Ручейки везде будут, нормально, септика. По земле я что-то знаю, что-то не знаю. То есть, соответственно, пока там, значит, примут какие-то указы, там, не дожидаясь этого, надо действовать. И, соответственно, я почему это рассказываю, это в том числе. У нас есть такая, ну, у нас целая программа, вот в образовательном есть «Постичь Россию» называется. То есть это когда, значит, школьники целыми классами перемещаются, то есть по стране, значит, и за год там 10-12 мест посещают, обучаясь в разных местах. И вот, соответственно, вот таких поселков, если мы построим десятки, то есть в разных концах страны нашей большой, в Белоруссии, значит, скоро на Украине построим, значит, да, на Алтае, там, в Сибири. И представьте себе, я строю, например, гостевой дом, и другая семья из другого поселка в этот гостевой дом приезжает и живет, и продолжает обучение, самое главное, потому что школа такая же, как и там. То есть одна школа как по одной программе работает. И они даже с учителями могут вместе переезжать. То есть вот представьте себе вот такую вот возможность. Поэтому я про нее и рассказываю, потому что это не просто какой-то отдельный поселок. Мы создаем ну, какой-то такой образцово-показательный, чтобы потом масштабировать. Давайте еще вопросы. Что, все? Три минуты. Три минуты у нас три осталось. Минуты. Давайте вопрос. Ага. Вот наверху. Ну, оцени, Алексей, скажи, пожалуйста. Сейчас у вас, смотрите, вот... Подожди секундочку, у вас же без подряда, правильно? Мы без подряда продаем, но мы рекомендуем. То есть мы даже свою строительную компанию сейчас сделали, которая, ну, она, правда, но чисто вот каркасники будет. По всем пропорциям, как вот говорили, вот эта вот тема. Да. А, допустим, если человек приходит, там, говорит, а вот у меня там вигвам будет, ну, и что-то там, условно. Строй, там. Строй, пожалуйста. То, что не вписывается. Да, то есть это решается главный инженер и главный архитектор. Вот если они утвердят, все, вопросов нет. А, все-таки требует утверждения у архитектурного органа. То есть имеется в виду, чтобы он не выбивался там из общего контекста. А по цене мы, значит, сейчас сотку продаем за 120 тысяч, планируем продавать за 150. То есть это от 120 до 150. Для понимания, в соседних участках, в соседних поселках у нас цена 250 тысяч. То есть мы примерно в два раза дешевле продаем, потому что у нас цена, ну это не цена, а это как себестоимость. Категория земли у вас сейчас какая? Дачная. Она так и будет дачная. Сельхозка, сельхозка с дачным строительством. Там вот есть дачное использование, а есть дачное строительство. СХ-3, в общем. СХ-3, да. Вот, и, соответственно, значит, но ценность этой земли будет там еще выше. То есть она будет там 300, там 500 тысяч за сотку, потому что вот за счет всей инфраструктуры. Потому что так это и происходит в коммерции. И, значит, строительство дома будет такое, как вам нужно будет. То есть вот вы какой дом захотите, такой вам и построят. Значит, но мы планируем укладываться, стандартно у нас там 120-150 метров заказывают, люди планируют строить, и мы планируем уложиться в ипотеку. То есть у нас 12 миллионов, как у москвичей, не дают, у нас дают только 6 по льготной ипотеке. Москвичам тоже не дают. У москвичей дают 12 миллионов по льготной ипотеке там, под 5% годовых. До 12, а у нас только до 6 дают. Поэтому вот в эти 6 мы и планируем укладываться. Да-да. Давайте микрофон. А вас можно пригласить в Белоруссию построить? Но... Не получится. Смотрите... Смотрите, значит, пригласить, чтобы вот я построил, я вообще не строитель, я не проектировщик. Смотрите, мы можем вместе с вами построить. То есть я вам покажу, как это делается, а вы построите. Да. По сетевой форме реализации образовательных программ. Это школа называется «Русская школа за рубежом». Мы такие школы открываем в Турции, в Египте, в Саудовской Аравии. Сейчас вот с Бангладешем ведем переговоры. То есть это... формально дети будут учиться в российской школе? Да, те, и российский находится. Диплом будут получать. Но на территории. Малыши почему? Точно так же могут. С любого возраста? С любого возраста, да. Заочное обучение? Да, это статья 15 и статья 17 закона об образовании. Так, и у нас время 17 часов. Вот, не хотелось бы у Роберта Рамильевича отнимать время. Давайте там микрофон, крайний вопрос. Да, там я, может, на пару минут опоздал. Прозвучало тепличное хозяйство там в рамках вашего поселения, да? Оно чье? Я не знаю, чье оно будет. То есть мы землю выделяем. Его еще нет. Нет, а мы просто землю выделяем, что здесь будет тепличное хозяйство. Это совместное. Я не знаю. То есть я не знаю, чье это будет. Магазин чей будет. То есть это будем решать по ходу. Это же маленький городок это же... с предпринимательскими, так сказать... Самоуправляемое сообщество. С предпринимательством. Статус этого тепличного хозяйства еще не понятен. Нет, но мы будем голосовать за это. Я не могу название другого придумать. Ну, придумайте что-нибудь. Значит, потребительский кооператив, социальный комплекс, семейные традиции. Социальный комплекс – это для налога, вот пришлось вот такое включить. Кооператив не по-русски, социальное не по-русски. Но кооператив почему не по-русски? Вполне по-русски. Кто светлица для гарных хлопцев, то светлица... Это не тусовочное, это... В таком, что вот вы нарисовали, уже 10 лет работаю, и мы уже, наверное, в 5 таких агрогородках работаем, я могу вам рассказать просто, как оно... Здорово. Все, что вы нарисовали, оно уже у нас... В Беларуси агрогородки называются. А я вообще, мне очень нравится в Беларуси. Я уже это смотрю, это как агрогородок, мирный у нас такой агрогородок. Школа, там клуб, там почта, я там работаю, там же строится, да, только дайте в чем будет секрет. Там выделяют землю, там там выделяют землю, идеально другое. И люди строят дома, выделяется земля. Можете купить землю, то же самое, но, грубо говоря, это минимальная цена была 4000 долларов, стоило там 15 соток земли. Я сначала думал, потом рядышком жму, зачем, я думаю, туда-сюда мне проехать 10 километров, 15. Эти агрогородки, я лично вот в этих таких агрогородках и работаю. И там есть и предприятия, если есть школа, должно быть предприятие. Если будут предприятия, я как практик вам рассказываю. Принцип организации поселения другой. Я вам предлагаю вдвоем поспорить, можно там, а Роберт... Мы пообщаемся потом, спасибо вам, да. Там работает. Прекрасно, у нас, значит, еще лучше будет работать. Спасибо большое, Алексей. Спасибо, аплодисменты. Спасибо большое.